а из двери, похожей на четырехугольную заплату в кошме, вылез на приближающийся шум какой-то человек. И экой странный человек! Лицом он походил, быть может, на калмыка, которых Нелли видала, хотя и не вовсе походил. Прежде всего, кожа его казалась много смуглей, совсем коричневой. Угольно-черные глаза также были раскосы, а истинно-черные волоса, жесткие, блестящие, заплетены в тугую косицу. Нет, не могла бы Нелли ответить, наверное, чем отличался он от калмыка. Не робей, маленькая Нелли, сие не утукка, а самый обыкновенный ойрот, подмигнул отец Модест. Вот уж разодолжил. Для Нелли все одно не весь что. И сие не весь что еще издали начала широко улыбаться и кланяться, а потом ринулась помогать с лошадьми. Отец Модест заговорил с ойротом на незнакомом языке, а тот продолжал являть собою вид услужливости и глубокой почтительности. Нас приглашают под сей кров. Внутри пирамидки оказалось куда просторнее, чем можно было предположить. Пол уложен был также кошмами, а в серединке разложен был костер, дым которого и уходил в дырку наверху, бывшую к тому же единственным окном. В котелке на костре булькало варево, которому голодная Нелли не прикоснулась бы никогда в жизни, настолько неаппетитный запах оно издавало. Здешний чай замечательно восстановит наши силы. Чай? Ну да, чай. Отец Модест уселся на кошмах, на необычный манер, как-то поджав под себя сложенные ноги. Ойроты варят его с бараньим жиром, так что заодно он заменяет и бульон. Вот так штука! Нелли, пробовавшая скрестить ноги так же, как отец Модест, расхохоталась. Филипп, ты помнишь, приятель твой Алеша рассказывал, как ему сделали чай в деревне? Словно 100 лет назад тому сие было. Филипп принял из рук хозяина глиняную чашку и с опаскою вдохнул пар. Но не обязательно было б отказываться. — Чай хорошая, очень хорошая пить, — неожиданно заявил ойрот почти на русском языке. Росков зажмурился и мужественно глотнул залпом. — Не так страшно, как кажется, — изрек он. — Чай хорошая, правда, благодарю. — Ух ты! А ведь ровно тепло по жилам пробежало. Ободренные примером Росков, отец Модест только посмеивался, нарезая мясо. Напитка отведали и Катя с Парашей. Нелли же уперлась. Глотать черную бурду с плавающими сверху янтарными прозрачными пятнами она не согласна и под страхом смерти. К чаю были поданы тонкие грязные лепешки, несомненно испеченные прямо на камнях очага. Но зола не так страшна, как жир, и замечательно теплых лепешек Нелли поела. Скромную трапезу украсила горстка колотого сахару, которую с великим благоговением принял у отца Модеста хозяин. Здесь мы и заночуем, а ойрот отгонит сегодня наших лошадей с воском в надежное место. Отец Модест с удовольствием кушал отвратительный чай. — Как это отгонит лошадей? — взвелась Катя. — Зачем? — А как полагаешь ты, Катерина, переправиться на своем красавце через широкую реку без мостов, где лед только на дне, а сверху безудержное течение, — поинтересовался отец Модест, хрустя сахаром. — К тому ж воды сии холодны чудовищным холодом. Он один способен убить лошадь. Я не оставлю чужим людям Роха. Катя залилась, как мака в цвет. Мне его родной отец подарил. Стану я... Не решаясь переглянуться, Нелли с Парашей перепихнулись локтями, но Катя уж прикусила язык. Назвался Груздем. Полезай в кузов. Впрочем, выбор у тебя есть. Можешь ехать вместе с Айротом и ждать нашего возвращения на сём берегу, отнюдь не расставаясь со своим конём. Думаю, месяца через 3, на худой конец 4, мы снова встретимся. На Катю лучше было не смотреть. Однако должен заметить, ваше преподобие, что я не совсем представляю, чем отсутствие лошадей так уж поможет нашей переправе, — вступился Росков. Мостов нету, нету и поверхностного льда, пусть хрупкого для лошадей, но терпимо прочного для нас. Едва ли нам самим полезнее упомянутый вами чудовищный холод вод. Есть место, где мы сможем одолеть сию преграду, но без лошадей. Надобно нам, Филипп, еще разгрузить возок. Дальше все нужное придется тащить на себе. — Так ты с нами, Катерина, или остаешься? — Я не останусь, — сквозь зубы процедила Катя. Теперь была она бледна. — Завтра уж будут дороги, — спросила Нелли, чтобы как-то отвлечь всех от неприятной темы. — Вы сказали нам один день только пробираться по целине. Уж он миновал. — Так разве мы шли по целине? Отец Модест в искреннем изумлении приподнял бровь. — То было еще по дороге.